Другой субъект, интересовавший меня, был сын дворового человека, известного некогда ярославского губернского предводителя дворянства Скрипицына. И можно сказать, если бы природа дала ему немного поболее роста и дородства, то он был бы вылитый портрет своего господина. Дмитрий Федосеев, так его звали, родился в поместье господина Скрипицына, в селе Алексееве. Но когда Скрипицын, получив звание камергера, приехал в Петербург, то и семейство Федосеева тоже последовало за ним в столицу. Тут его определили в ремесленное училище цесаревича Николая, а по окончании курса, по протекции того же Скрипицына, он поступил на какой-то завод за Невской заставой, техником. В начале 80-х годов на том заводе, где служил Дмитрий, развилась какая-то противозаконная пропаганда, которой и он был отчасти прикосновенен. В скором времени все это раскрылось, и его, как участника, административным порядком лишили столицы на 5 лет и выслали в Углич под надзор полиции. Здесь, не имея определенных занятий, Дмитрий в первое время, хотя и получал от матери небольшие суммы на содержание, но все-таки не мог устоять и со скуки начал пьянствовать. К чести его нужно сказать, что когда он почувствовал, что эта слабость в нем уже укоренилась, он отказался от всякой помощи и принялся за черную работу. Все лето он постоянно ходил в крючниках, а по зимам занимался колкою и уборкою дров, набивал погреба и прочее. Но нередко случалось, что и этой работы не было. Тогда Дмитрий принужден был так же, как и другие, ходить по лавочкам и обирать милостыню. Когда кончился срок его высылки, к нему приезжала мать, привезла приличную одежду и дала еще 50 рублей, с тем, чтобы он оставил эту жизнь и отправлялся на место, которое выхлопотал ему тот же Скрипицын на одной из железных дорог. Место было хорошее. Ему назначали 75 рублей в месяц жалования. Но недолго Дмитрий там прожил. Вкоренившееся пьянство одолело его. И он скоро вернулся опять в Углич и принялся за крючную работу. Теперь Дмитрий, еще очень молодой человек, ему не более 27 лет. Он так же, как и Рек, вполне освоился с той жизнью, не чувствует возможности восстановиться и не заботится об улучшении своей участи. Третье лицо, занимавшее меня, был сын священника Фаворский. Он воспитывался в духовном училище и затем перешел в семинарию. Наука ли ему прискучила, или по другому какому побуждению, но только Фаворский с третьего курса вышел из семинарии и поступил в военную службу. В то время наши войска под командою Скобелева совершали славные победы над текинцами. Фаворскому тоже захотелось там подвязаться, и потому он был послан в Закаспийскую область. Но скоро он соскучился и здесь, и опять захотел вернуться в Россию. Он уволился из военной службы и, получив документы, отправился пешком на родину. Средства у него были очень скудные, и потому, пройдя несколько сот верст, ему не на что стало продолжать путь. Тогда он, уничтожив свои документы и сказавшись беспаспортным, припровожден был на родину этапом. Родителей у него не было, но у него были дядя и 2 брата священниками, которые в первое время отнеслись к нему очень сочувственно. Они вновь выхлопотали ему документы и постарались подыскать подходящую к его способностям должность. Но Фаворский почему-то вбил себе в голову, что не стоит и не следует работать, и считал всякий труд презренным, даже если это был легкий труд, например, письменный.